После волны. День 201. Утром я сразу отправился на хутор к Михаилу Михайловичу. Даже не позавтракав, но с уверенностью, что баба Поля обязательно накормит меня чем-нибудь вкусным, и не ошибся. Мы с Михайловичем сидели под навесом у щитового барака и пили чай с блинами. Ну, значится так, Сергей. По людям вот такая картина у нас теперь. Всего 62 человека, из них 12 детей, 22 женщины и 27 мужиков. Себя-то посчитал? А как же, улыбнулся Михайлович в усы и продолжил. Хотя в поле выходят все работать, половина уже вполне своим хозяйством живет. Голодать, думаю, не будем. Уже излишки появляются кое-чего. А вот круп да муки еще надобно покупать. И сепаратор бы нам второй, не справляется одним бабы. «Буду иметь в виду», — ответил я и сделал себе пометку в блокноте. «Фима задачу пусть ищет». «Ага. И электричество бы нам сюда на постоянное пользование. А то Федор опять генератор утащил. Ему нужнее, — говорит. Вот и таскаем его тудой-сюдой. А когда вы еще там свою станцию водопада сделаете?» «Ну», — пожал я плечами. «Вот, а я что говорю? Надоть нам на хутор генератор». «Хорошо, заберем с лесного, с пирса. Он там уже не нужен, строительство кончилось, а много денег на его аренде Фима все равно не заработает». «Вот это уже дело», — ответил Михайлович и сделал отметку себя в журнале. «Еще подсобники на хутор нужны». «Так привез же Иван вчера людей еще, и их всех тут расселили, так что не хитри, Михайлович». «Ну, так что, разве подсобники?» Ручки беленькие, согнуться боятся. А вот какие есть, так что проводи, так сказать, политзанятия в стиле «что потопаешь, что и полопаешь». Воспитывай, в общем. Тут тебе все карты в руки. А чего ты хотел? Люди-то городские, вот и приучай к земле. Ну, тогда пущай не воить потом, насупился Михайлович. Сами сюда приехали. Вот это другой разговор. А с подсобниками у нас проблемы везде. Мы вот уходим сегодня вдесятером с острова. У нас тоже работы много. Так то корабель ваш, его мы съесть не сможем, ежели что. Зато на нем мы сможем привезти то, что можно съесть, и генератор тебе опять же. Так что не начинай свою песню, справляйся с теми силами, что есть. И тем более, что и меньшим количеством народу вон чего натворил, сказал я и указал рукой, на все еще строящийся хутор, который действительно усилиями Михаила Михайловича превратился в самое настоящее фермерское хозяйство. «Ладноть, разберемся. Чайку подлить?» «Ага, наливай». С хозяйственными делами управился к обеду. Нашел Иваныча, теперь это было легко. У всех, кто был при должности, были рации. Взяли мы их из фуры 60 штук, то есть 30 комплектов, которым две станции, две гарнитуры. Зарядное устройство и переходник под автомобильный прикуриватель, чем решили вопрос оперативной связи, да и поправили неплохо финансовое положение, так как в лесном у нас сразу купили 7 комплектов, чуть ли не оторвав с руками. Иванычу Пирс руководил погрузкой пустых бочек в трюм, параллельно раздавая вводные набранному экипажу. «Ну что, когда выходим?» – спросил я его, подождав, когда он закончит очередную матерную тираду. «А, серый. Ну так уже заканчиваем погрузку, так что можешь собираться и давай на борт. Пока у меня располагайся, только нижняя шконка моя». «Так, а что мне собираться? Сейчас с мандарин походный комплект свой заберу и все. Ну давай». В экипаже, кроме Иваныча, меня, Алексея и Василия, была боцманская команда из 4 человек, еще 4 подсобника. Вышли с Сахарного, как только начала спадать жара. Скорость у «Авроры» была, конечно, не чета нашему трудяшке «Мандарину». По заверениям Иваныча, максимальная скорость 14 узлов, крейсерская 11. Так что к СССРу подошли еще засветло и сразу принялись за работу. Я нацепил свой пояс, распихав по подсумкам инструмент, и отправился по каютам СССР откручивать все, что откручивается. Элементы мебели, обшивки, иллюминаторы, двери – все, что откручивал, вытаскивал в коридор. Алексей, еще один полный мужик, которого звали Глеб, все это вытаскивали наружу и перегружали на «Аврору». Иваныч с помощниками громыхали железяками в трюме, а Вася аккуратно разбирал радиорубку. Ужинали на берегу, когда уже совсем стемнело. Потом немного поболтали, выставили караул и разошлись спать.